Глава 3. Цепочка следов робота резко уходила вправо. На какое-то время мы потеряли их из виду, потому что не хотели приближаться к неизвестному растению, сумевшему пробить своим излучением защитное поле корабля. Мы обошли растение по большой дуге и вновь обнаружили след робота. В рыхлом песке ноги увязали почти по щиколотку. Продвигаться было довольно тяжело, но зато следы отчетливо виднелись даже в инфрареде. «Куда ты его направил?» – спросил я. Каринин в ответ пожал плечами, и тонкая ткань комбинезона легкой защиты хорошо передала его жест. «В тот момент у меня не было времени думать об этом. В любую минуту в рубку мог войти кто-нибудь из команды и заметить мои манипуляции с роботом. Он будет идти по прямой, пока не упрется в какое-нибудь препятствие». «Ты что, рехнулся? Роботы этого типа способны передвигаться почти в любых условиях. Нам его никогда не догнать». «Не беспокойся, в 2 километрах отсюда начинаются сплошные отвесные скалы. Я проверял. Робот там не пройдет». «Но тогда и мы не пройдем». «А мы поищем более пологое место. В отличие от робота, мы сможем менять направление движения». После этого короткого разговора минут 20 мы шли молча. Было слышно, как песок скрипит под ногами и как завывает ветер в вершинах невидимых скал. Ремонтная площадка корабля, выделявшаяся в свете прожекторов, постепенно отодвигалась и словно уплывала от нас в темноту. Сейчас даже звонкие хлопки ударов копровой бабы растворились в тишине планеты, а сама площадка превратилась в маленькое пятнышко света, нарисованное на черном полотне дна кратера. Неожиданно мне показалось, что рядом с этим пятнышком далекого света появилось еще одно, более близкое. Оно мелькнуло и исчезло. Я резко остановился, переключил оптику шлема на инфрарет и обратно. Но ничего не было видно, кроме песка и бесформенных на шлепах редких растений. «Что случилось?» — с тревогой спросил Каренин. «Мне показалось, что я что-то видел. Какой-то свет или движение. Откуда ему здесь взяться?» «Кому-то из команды мог показаться подозрительным наш уход. На такой ровной местности нетрудно обнаружить преследование». С минуту мы стояли молча, напряженно прислушиваясь и всматриваясь в окружающий пейзаж. «Наверное, ты прав. Никого нет. Пойдем, мне кажется, это расселено справа от нас в стене кратера годится для подъема». «Сначала нужно найти робота», — резко возразил Каренин. «Зачем? Мы займемся им позже, когда будем возвращаться обратно». «Робот может нам понадобиться. У него есть металлоискатель». «Ах да, почему-то я все время забываю, зачем мы здесь». И это была правда. Я ничуть не лукавил даже перед самим собой. Мне было наплевать на Скандии. Меня влекли горы. Вернее, не сами горы, а тот непонятный призыв, который исходил от них и не давал спать по ночам. Я твердо решил разобраться в этой загадке. Минут через 15 мы обнаружили робота, неподвижно застывшего у большого обломка скалы, который он даже не попытался обойти, строго следуя заложенной в него программе – идти прямо до первого препятствия. Пока Каренин возился с управляющим блоком робота, меняя его настройку, я внимательно всматривался в плоскую картинку серого пейзажа, нарисованную на стекле моего шлема инфракрасной оптикой. На волнистом фоне дна кратера наросты темных, почти черных растений выглядели чем-то инородным. Порой казалось, что их бесформенные, распластавшиеся листья, похожие на наплывы черной лавы, шевелятся под порывами ветра. Но это был всего лишь обман зрения. Зато правее, на самой границе захвата луча инфрарадара, в том месте, где пологое дно кратера переходило в отвесную стену, определенно что-то двигалось. Я замер, стараясь не выдать того, что заметил движение неизвестного объекта.